Глава 3. Ядовитое слово. Уходили мы с полянки очень осторожно. И, разумеется, из-за того, что прямо из-под носа у нас увели пленницу. Причем мы даже представить не могли, кто. Мысль о том, что она сама ушла, нами была отвергнута на корню, так как девушка за все время пути даже особо не моргала, куда ей с веревкой бороться. Была принята рабочая версия нападения на нас неизвестного моба, не из простого числа, который и волок неудачливую волшебницу, так как она точно не сопротивлялась. В дороге все были подавленными, загруженные своими мрачными мыслями. Дурацкое состояние, они, наверное, переживают, а я, как изгой, продолжаю привыкать к новому зрению и бешусь из-за этого до нервной дрожи. Ну а что, мне было изначально плевать на то, кто хотела меня спалить на ровном месте. Я бы ее там и оставил, с шишками. Но другим это говорить, наверное, не стоило. В очередной раз, мазнув взглядом по поляне, я остановился, и остальные замерли, поглядывая на меня. Подняв руку и пристав на носочки, я посмотрел вдаль поляны. «Заметил кого?» — тихо спросил Дима. «Паутину вижу. Много паутины. Очень много. Ненавижу пауков», — добавила от себя Лена. Джесс же просто покрепче ухватилась за свой новый посох. «Пойдем бить пауков?» — уточнил друид. Мышцы под его шубой вздрогнули от предвкушения боя. «А почему бы и нет?» — кивнул я, слегка расслабляясь. «Бой — штука нужная, всем надо отвлечься и получить новые эмоции. Я не хочу к паукам, может, они огромные, как лошади». «Это даже лучше», — улыбнулся Дима Лене. «Молнии свой прокачаешь, а по лошадям попадать легче, чем в тысячи мелких и ядовитых паучков». «Мы идем или лясы точим?» — топнул я. «Идем», — успокаивающе ответил Дима и начал на ходу менять форму. Глаза меня не подвели, паутина была в этой части леса повсюду, но виновников торжества нигде видно не было. Для их поиска следовало войти в чашу по удобному коридору среди липких сетей. Лена уперлась покруче осла и сказала, что останется на поляне, не доходя до липкой серой дряни. Арахнофобии нам еще не хватало, Диму уже было трудно удерживать. Так что мы первыми вошли под плотный полог паучьего логова. Первые пауки нам встретились уже на 10-м шаге, но все они были какими-то мелкими, несерьезными и не крупнее тарантула или крысы. Но их тут было просто прорва. Джесс у нас девочка нервная, поэтому она первая их начала планомерно выжигать и давить ногами, периодически выкрикивая какую-то невнятную брань. А мы стояли чуть позади и старались не попадать под струю. Когда же море пауков превратилось в тлеющий ковер с подрагивающими лапками, мы продолжили путь до тупика, где главного босса, коего мы ожидали увидеть, просто не было. Пожали плечами, расстроились и пошли назад. И на середине пути услышали отчаянный крик с дальнего конца паучьего коридора. Быстро ускорившись, мы вылетели из этого логова и задрали головы туда, откуда наносились дикие вопли Лены. «Её наверх затаскивают», — сообщил всем очевидное Дима, и первый бросился быстро забираться по ближайшему дереву. «Ну, допустим, он это мог, а мы как?» «Мы тут покараулим», — решил я возвести свою беспомощность в подвиг. «Джесс, где твой щит? Возводи и стой у входа в пещеру. Я сейчас приманкой поработаю», — сказал я и сел в позу медитации на траву. Девушка подняла защиту и скрылась в тень, пока Дмитрий покорял высоту. Честно говоря, план у меня был очень условный, или, проще сказать, его фактически не было. Я тупо разыгрывал жертву и все, но даже такой примитив сработал. Не прошло и 2 минут, как прямо за моей спиной рухнула огромная тварь с 8 ногами. Ожидая чего-то подобного, я вскочил и хотел уже повернуться, но на меня была наброшена сеть, которая проигнорировала мой воздушный щит как воздух. Руки и ноги разом запутались в тонком плетении. Я не устоял на месте и грохнулся на бок, начиная чтение заклинания призыва. И вот тут раз над моей головой пронеслась огненная струя, сходу врезавшаяся в здоровенного паука, прямо в его злобную морду, полный острых зубов. Дикий визг на уровне ультразвука разнесся по поляне. Босс локации стал смещаться и дергаться, пытаясь избавиться от такого навязчивого дискомфорта, как открытое пламя. А я в это время заканчивал чтение. Справа земля вздрогнула, и из нее вырвались искры и серное облако, в котором появился ужин. Демон сделал 2 шага, выхватил свой тесак, глядя на паука, а затем посмотрел на меня. «Ну что, владыка, наши роли впервые поменялись?» Он злобно ощерился, красные глаза его сузились до тонких щелок, а корпус тела полностью повернулся ко мне. «Пришло время правосудия!» Он взмахнул секирой. «Ужин!» Взорвался я, пытаясь вырвать руку из сети. «Ты на кого свой рот открыл? Берегов совсем не видишь. Да я из самого ада твою шкуру достану и выпотрошу. Твоя цель — паук». «Ты слишком много болтаешь», — смеясь, прорычал он. «И ты мне не страшен в мире, где правлю я и мои братья. Ты умрешь. Я завладе...» Бабах! Тело демона было так вмято в землю, что вертикальными остались лишь редкие кости, торчащие из разожженного мяса, да тесак, торчащий в земле. Димка после удара встал на задние лапы, не преминув одним ловким жестом, разломил череп пополам и вынул глаза демона. «Весело тут у вас!» Прорычал крупный мишка и переключился на мечущегося по простору огненного паука. Джесс прекратила бесполезную поливку огнем и побежала ко мне. «Надо было меня огнем обдать», — решительно сказал я ей. «Надо было не ужина, а защитника звать», — отпарировала одна. «Туши!» — кивнул я, когда она разорвала путы на моих руках. «Меньше болтай, Диме помощь нужна». Она дернула за край сети и помогла мне выбраться из липкой ловушки. «Спасибо». Димка и вправду был очень занят. Крупный паук уже успел цапнуть его, и теперь наш мишка терял хиты, и довольно быстро. Я подошел ближе и пустил в ход свое самое эффективное умение. Ветер силы, прокачанный мною до неприличия в пещере. Ударная волна была сильной, как от взрыва. Паука буквально смело вдвое, вминая его переднюю часть в заднюю. И вот после такого урона вся эта гармошка отлетела на пару метров в сторону. Дима устало шагнул назад, а затем уверенно пошел к поверженному противнику. Я же повернулся к Джесс. «Ну а ты как?» «Слабость небольшая. Посох отличный, но сил поедает уж очень много». Она крутанула деревянное оружие в руке. «А Дима куда пошел? «Лут собирать, на нем дот с отравлением». «Надо помочь». Скинулась девушка и побежала к нашему герою, что уже топал назад в облике человека, опрокинув голову. «Дима!» Неожиданно для меня и вышеназванного Димы Джесс налетела на него и обняла. «Ты дурак!» Добавила она и едва отпустила, после чего ударил его в грудь обеими руками. «Оставь его, пусть выскажется». Я подошел ближе. «Что было?» 6 банок с ядовитым зельем и 3 противоядия. Одно я уже выпил. Редкостная, кстати, дрянь. Сволочь многоногая, больно укусила». Друид указал на левую руку, где виднелась жуткая рана с зелеными пятнами, покрытая кровавой коркой. «До свадьбы доживет. Что сверху было?» «Там Лена без сознания в коконе и тело той, ну, пленной нашей. Паук из нее всю кровь выпил». «Жесть. Я внутренне поежился. Вот так и спи теперь перед костром. Не просто ему прос мою ауру обошел». «Ага, ну я, наверное, наверх пойду, спущу ее. «Да, давай, а я пока подожду откат, и одной сволочи все конечности вырву и в жопу по одной затолкаю». Грозно сказал я, и вызвав меню, оценивая таймер вызова. «Глаза мои!» Указав на меня, сообщил Дима. Я только кивнул. Джессика пошла с друидом, оставив меня в одиночестве. И это правильно. Пусть Лена очнётся в окружении их, а не мои страшные оружия. Пока ее спускали, я собирал все свои внутренние силы для вызова ужина. И пусть Инферно будет к нему милостиво, и он сменится уже сейчас. Иначе у Дмитрия будет много ингредиентов для бафов. Я уж об этом позабочусь. Последняя секунда таймера истекла. Я холодно произнес заклинание. Ужин появился передо мной со своим оружием и усталым взглядом. Он даже не понимал, что сейчас для него будет просто невероятно неприятное время. Он даже не думал, что обречен. Сейчас мы ни о чем не говорили. Я просто убивал, а он пытался выжить и не попасть в мои цепкие лапы. В прошлый раз при нашем бое он умудрился меня порезать, а в этот раз он не успевал даже замахиваться в ответ. Я отсек ему руку с его оружием, затем рубанул своим мечом по сухожилиям ног. И уже после этого, вынув тонкий нож, начал планомерно издеваться над еще живым существом, сотрясаемого от боли и трясущего от мольбы о жалости. Нет, отрезанные конечности я ему взад, конечно, не засовывал, но изгалялся над его тушей изрядно. Скончался ужин, когда нож начал скоблить его ребра до кристального блеска, под которыми сотрясалось его черное сердце, которое я вырезал в тот же миг, как оно перестало биться. Тело Джина пролежало всего пару секунд, после чего рассыпалось в прах, орошая полянку черным плодородным слоем радиусом в пару шагов. Я поднялся в полный рост и вызвал меню. Посмотрел сквозь полупрозрачную панель на сердце в моих руках. «Сердце Джина. Редкий магический и алхимический ингредиент. В ваших записях отсутствуют заклинания или формулы, использующие данный ингредиент. Вы можете продать его другим игрокам или в любой лавке алхимика или магического мастера. А также вы можете съесть его и получить суточную прибавку к защите от огня в 50%. Пальцы мои разжались, позволяя сердцу упасть на слой пепла поверх зеленой травы. После я вытер руки о свою и без того грязную одежду. Настроение у меня было отвратительным. Слишком долго орал ужин, пока я вымещал на нем свою злость и мстил. Наверное, по этой же причине ко мне никто и не подошел. Я скосил глаза в сторону и увидел тело паука, что совсем недавно устроил мне веселое развлечение и, собственно, создало мой конфликт с Петом. Я сделал десяток шагов и осмотрел тело членистоногого моба. Взять с него было совсем нечего. Но едва я отвернулся, меня кольнуло какое-то странное ощущение. Жалости, что ли? Я вернул взгляд монстру и заметил слабое движение. Присел у его задней части и запустил руку под брюхо. Что-то больно кольнуло меня. Я, схватив неизвестное создание, вырвал его из-под туши и немного сдавил. На моей ладони сидел маленький паук с одной сломанной лапкой и парой оторванных. Нелепо ковыляя, он ухватил меня за палец и получил сверху по своей глупой голове щелбан. Я не хотел его прихлопнуть, просто припугнул. Паучок замер на ладони, после чего поджал под себя лапки и совсем затих. Вызвав меню, я осмотрел его, получил сообщение системы, и с каждой строкой я улыбался все сильнее. Поздравляем! Вы нашли редкого молодого фамильяра, лесная вдова. Фамильяры, не имеющие хозяина или покровителя, готовы признать любого человека своим новым покровителем и начать служить ему. Вами обнаружена лесная вдова. Данный фамильяр признает вас, если вы дадите ему защиту не менее чем на сутки, покормите его и будете бодрствовать в его первую ночь с вами. Также вы можете передать фамильяра в течение одного дня другому игроку или продать его в любом городе, где есть магическая или алхимическая лавка. Фамильяры очень редки, не стоит упускать свою возможность. Внимание! Данный фамильяр относится к проклятым созданиям. Его не сможет служить вам, если вы возьмете нового фамильяра из другой ветви принадлежности. Первые плюшки за 4 месяца, и как же это прекрасно! Я вынул из сумки часть мяса, а затем подумал и вернулся вместе с паучком к горке пепла, наклонился и поднял с земли сердце ужина, которое было вдвое больше моего нового знакомого. Паучок не стал кочевряжиться, и немедленно и с аппетитом вцепился во все еще теплое сердце, начав высасывать из него все соки. Вот с такой милой картиной я подошел к своим. «Глаза принес? Фу, да чтоб тебе! Ты что притащил?» Отшатнулся от меня Дима и протер руки об себе. «Выкинь его к черту! Нет, сначала убей, а потом выкинь!» «Отвали, это мой!» Я прикрыл паучка своей рукой. «Сам проморгал, теперь завидуй!» «Это фамильяр, что ли?» Оживился Дима и подошел почти в упор, совершенно не испытывая ранних чувств и эмоций. «Охренеть, а он прикольный. Он там один был?» «Понятия не имею, но, думаю, такие пряники пачками не выпадают. Я его буквально из туши достал». «Вот же ж!» Схватился от досады за голову друид. «А если в гидрах такое же было?» «Ну, тут и я за голову взялся. Гидр мы вообще не шмонали, а только голову отрезали». «Вы чего разорались?» Подошла к нам Джесса и словно кошка отскочила, едва заметил, что творится на моей руке. «Боже, убей его! Убей его, Стас! Я тебя умоляю, убей и сожги!» «Отстань от него!» Я снова прикрыл ладонь. «Это мой фамильяр. Я назову его Шариком. Смотри, какой он круглый. Я божератый». «Стас, убей его, пока не поздно. Из тебя и руководитель отвратительный. Тебе даже ужин убить хотел. А прикинь, когда эта тварь вырастет, что будет тогда?» Не успокаивалась она. «Не кипишуй. Что с Леной?» Остановил я ее. «Она без сознания, но вроде это не страшно. И в этом виноват тот, кого ты на руки свои держишь». «Джесс!» — угоризненно покачал головой Дима. «Ну, перестань, и на нашей улице будет фамильярчик. Пусть этот демон занимается своими темными делами. Давайте в дорогу собираться, а то мы тут уже 3 часа просадили без всякого толку». Лена пришла в себя, когда небо окрасилось красным. Затем она учинила нам невероятную истерику о том, что мы попёрлись в логово к огромной твари, да еще и детёныша с собой прихватили. Потом она, правда, успокоилась и отсела от нашего костра, но недалеко. Совесть у меня давно отмерла, но сейчас мне было ее жаль, поэтому я пошел к ней и сел рядом. «Если ты хочешь сидеть тут, эту тварь убери!» — рыкнула на меня девушка. «Хочешь, я у тебя дам?» Наклонился я к девушке. Она косо посмотрела на меня и слегка смутилась. «Нет, спасибо, я боюсь этих тварей. Я в детстве упала в ров, где их было около десятка. После этого я 3 года лечилась от заикания. Так что не старайся меня переделать. Я их не просто боюсь, я их еще и ненавижу всей душой». «Они мух ловят. Решил я выдать, пожалуй, единственное достоинство этой породы паукообразных. «Этот?» — она ткнула в шарика. «Меня может поймать. Но прости. И все же спасибо. Я знаю, как они редки. Мне приятно». «Тогда не сиди сычом. Пошли к костру. Поедим, да пройдем еще немного, пока дорогу видно будет». «Ладно». Она протянула мне руку, и я помог ей подняться. «Не пожалела, что с нами пошла?» «Пожалела, и не раз. Но после каждой такой мысли я понимаю, что вы отличная команда. Вы не бросите и будете драться до последнего. Как вы встретились вообще? Сначала так шли?» «Ты лучше это у Джессики спроси. Она тебе все в самых ярких красках опишет. И если надо, картинку нарисует». Ночную стоянку вновь объявил Дима, так как я с новыми глазами видел все и ночью. А вот остальные уже начали спотыкаться и даже собственных рук не видеть. Совсем бы нам тяжело было, если бы не моя аура, что отпугивала мелких хищников. А так иди, не заморачивайся, что на змею какую наступишь или волка на себе обнаружишь. Дима хотел организовать дежурство, но я отказал. «Мне для фамильяра надо всю ночь не спать, так что я один буду дежурить». «Я за», — сказал друид и завалился на бок, словно подрубленное дерево. Разве что не захрапел для антуража. «Тебя поддержать?» — уточнила Лена. «Нет, у меня полно времени для мыслей и важных решений. Спите, завтра я буду злой и сонный, так хоть сами выспитесь». Они легли на охапки хвойных веток, накрылись плащами, и уже спустя минут 10 все уснули. Я же усадил шарика на свои перекрещенные ноги, а сам смотрел на огонь и думал про дальнейшие жизненные планы. К середине ночи понял, что просто выключусь, поэтому решил немного разнообразить свой досуг, открыл меню и начал ковыряться в описании всего, что мне доступно. Как вдруг заметил еле заметное сообщение, словно вешая в огне. Выделил его и развернул. «Открытый огонь, тип кострища. Живое пламя для всех демонологов, источник живительной энергии. Вы можете обратиться к силе огня и взять его жизнь в обмен на единицы здоровья или магической энергии. После обращения огонь будет погашен. Вам нужно будет заново разводить огонь. Хотя для вас это вовсе не проблема. Подсказка. Для обращения к огню поместите в него свою руку и сожмите кулак». Решив, что, возможно, ожог меня уже точно разбудит, я потянулся к огню, ощущая жар и энергию костра. Однако более чем ощущение высокой температуры ничего не произошло. Рука, все так же мучаясь от жары, спокойно вошла в оранжевую плазму, не стремясь расползаться волдырями ожогов. Интересно, хоть и неприятно. Сжав кулак, я ощутил, что у меня в ладони уже что-то лежит, а костер тем временем начал стремительно гаснуть. Вернув руку, я посмотрел в открытую ладонь. И улыбнулся, как голодный кот при виде ведра молока. Вызвал меню, посмотрел, почитал, облизнулся. «Средний эликсир жизни. Восстанавливает 30% здоровья». «Эльдорадо», — прошептал я, оглядывая лес вокруг и мысленно переводил растительную жизнь в дрова, помножая их на количество возможных эликсиров. Когда зарево начало принимать голубоватые оттенки нормального утреннего неба, перед костром сел заспанный Дима и потянулся, сотрясая пустой пятачок местности страшными звуками хруста суставов и позвоночника. Затем повернулся ко мне. «Доброе утро!» — кивнул он. «Не спал?» «Нет, я работал», — ответил спокойно, и я подкинул ему один эликсир. «Ого! Ты клад где-то нашел? Здоровяк повертелся и оценил разруху вокруг. «Или ты уголь искал?» «Нет, это секрет», — я подмигнул. «Девочек, буди, в себя приходите, и будем встречать завтрака». «У тебя ужин новый?» Дима слегка замялся. «Ну, это логично, ужин ты уж слишком долго молчал». «Воспитывал», — с поучительными интонациями ответил я друиду. «Ладно, проехали, давай буди их и собирайтесь». Я пересадил шарика с колен на плечо, паучок прицепился к нему и сидел уже как часть моего костюма, грязного и местами порванного костюма оборванца, который добыл этот костюм в драке с бездомным. «Фамильяр прижился?» — улыбаясь, спросил Дима. «Ага, он проснулся за полчаса до тебя, выпил один флакон и начал меня слушаться». «А сидеть он умеет?» «А сейчас он чем, по-твоему, занят?» Я ткнул в него пальцем, и мы засмеялись. «И она к нему не сразу привыкнет», — хрюкнул Дима и пошел будить девочек. Я же прикрыл глаза и постарался урвать хоть 5 минуточек сна. После того, как меня растормошили и покормили, я показал всем, как надо правильно и полезно тушить костры, и вынул из угасающего огня эликсир магической энергии. А дабы девочки не ссорились, я вынул из сумки второй, что сделал еще ночью в качестве эксперимента, и выдал каждому по одному. Все стали на позиции, и я начал вызывать нового демона, уже 5-го по счету. «Ушмидаскос каралах митатламар тантан тузар карыхт». Привычно продекламировал я, и мы все отступили еще на шаг назад, когда на свободной от кустов и деревьев полянке появилась зловещая черная пентаграмма, вспыхнувшая темно-алым пламенем под шикарным аккомпанементом чудовищного ветра. И уже в этом огне перед нами предстала здоровая тварь с головой троглодита, лишённой глаз, с хвостом скорпиона за спиной, с когтистыми лапами, как у росомахи, и бронированным панцирем за спиной. Ноги создания были похожи на лошадиные, сильные, копытные, странно изогнутые. Жуткая тварь инферно взревела, как динозавр из бюджетного фильма про парк юрского периода, а затем, вероятно, утробно засмеялась. «Владыка думал, что он умён, но это не так. Мы учимся, мы все о тебе знаем». Снова смех и опрокидывание зубастой головы, в недрах которой копошился фиолетовый язык. «У меня нет глаз для твоей сошки. Мое мясо ядовито. Я не пользуюсь...» «У него ядовитое мясо! Бей его!» Совершенно не в тему и неожиданно заорал Дима и первым бросился на вопиета монстра. После мгновенного оцепенения из-за громкого крика я тоже вскинул руку с мечом и кинулся следом. Чуть позже девочки начали помогать нам магией. Когда бой был окончен, а это случилось неприятно быстро, мы сидели кружком, а я с Димой свежевали новое чудовище. «Вот зачем такому уроду две печени?» Восхитился Дима, вынимая изнутра демона два здоровых черных органа размера с небольшие кастрюли. «С ним же никто в здравом уме пить не станет». «Так может, он сам накатывает с горя, что никому он нафиг никому не нужен», предположил я, давая почку на съедение шарику. «А, ну тогда логично, конечно. Твой паук не сдохнет от ядовитого мяса. А хотя, чего это я? Нет, конечно», ответил друид сам себе. «Что же нам делать с такой кучей отравленных органов? Можно в город податься или попытаться сварить чего убойного, ну или оружие напитать». Я вынул свой меч и насадил на него сердце монстра. «Авось отравится оружие». «Авось», — кивнул мне друг. «А с остальным чего? Я это жрать не буду. Мне и так понятно, насколько это смертельно. Не говоря уж про отвратительный вид всех деликатесов. Джесс, а ты?» Мы повернулись и увидели, как обеих девушек страшно рвет на травку. Да, и чего они рядом сидели? Я качнул плечами и, схватившись за селезенку, вырвал ее. Вызвал меню, как и Дима, но не успел ничего и оценить, как он выдернул у меня неказистый желтоватый кусок плоти и подскочил, едва не подпрыгивая. «Офигеть! Это успех!» Читаю. «Селезенка демона — редкий магический и алхимический ингредиент. В наших записях есть заклинание, использующее данный ингредиент. Да. Открываем, ищем. Заклинание усиления. Да. Используя редкий ингредиент из следующего списка, вы можете наложить усиление на вашу группу, что даст вам и вашим товарищам плюс 100% к жизни, 50% к защите, а также плюс 10% к основному урону». Диму аж трясло. «Время действия заклинания — 6 часов. Да, да, да!» «Угомонись, зачем оно нам сейчас?» Постарался я его успокоить. «Да я список смотрю. Подойдет аппендицит демона, аорта и язык. Да мы с одного этого вызова получаем аж 5 элементов для чар». «Что-то мне подсказывает, что над этого восторги не будет». Слабым голосом и стараясь не смотреть на растерзанное тело, сказала Джесс. «Вы когда уже закончите? Вонь же ужасная». «Уже скоро. Вам бы тоже посмотреть было бы не вредно. А то вдруг у нас не один, а 3 бафера». «Да я лучше сдохну», отворачиваясь и прикрывая рот, сказала девушка. «Мне даже рядом стоять тошно, не то что в руки это брать». Мне на ноги упал меч, с которого было снято сердце демона. «Я сейчас аорту вырежу и верну». «Оставь у себя, отравление, похоже, так не работает. Ты, кстати, чего на него бросился? Он же еще что-то хотел рассказать». «Да расстроился просто, на глаза рассчитывал. А то у меня их всего 5 осталось». «Может, на следующем повезет». «Буду надеяться. Слушай, подержи ему голову, я сейчас язык вырвать буду». Наконец наш переход подошел к концу. Вдали среди высоких елей стоял большой город, горящий редкими огоньками из окон и смотровых башен. С одной стороны, данный населенный пункт окружала вода от какого-то озера или водохранилища, а может, и толстой реки. Не разбирайся в этом. Вода и вода, много ее. Вот и все, что надо знать. Дима вытянул веревки из своей сумки и протянул мне. «Что, опять?» «А как ты хочешь? У тебя пол лица в красной чешуе, рог над лбом, ухо острое, рука одна на клешню похожа. Глаза как черные дырки. Ты как это прятать собрался? Тональным кремом? Одевай веревку и пошли». «Как же так? Я же герой». Наигранно захныкал я. «А нормальные герои идут всегда в обход». «Может, просто город спалим до головешек?» — предложил я. «А что тогда толку, что мы сюда перлись? Нам нужен кров, торговцы и лошадки. Кстати, своего паука спрячь, а то он недобро посматривает на меня». «Да потому что ты изверг», — вполне серьезно ответил я. «Меня связать все время пытаешься, медведь-извращенец». «Мальчики, я, конечно, и хочу вас прерывать, но, может, хватит время тянуть? Я бы с большим удовольствием помылась бы и поела как человек». «Ставь между нами», — заявила Джесс. «Стас, паука убирай, мечи Диме отдай и веревку накручивай. Дима, ты не клон, а герой, так что иди нормально, без своих выкидонов. Вы поняли меня?» «Да, мэм», мэм. Не сговариваясь, ответили мы хором. «Вот и славно, мы пойдем впереди, говорить будет Дима. Ну, с Богом, коллеги». И было нам там очень плохо, и на то были причины. Мы пришли к главным городским воротам города Холмогора и снова пускали пыль в глаза местным старожилам, вошли и даже заселились в место вшивой гостиницы, а-ля клоповый хостел при таверне. Дима с Джессикой пошли по лавкам и магазинам, а Лена осталась со мной на постоялом дворе, где мы хорошо и сытно поели, и я, как самый уставший, завалился спать. До утра не проспал, разбудили на ужин, за что я ни на кого не обижался. А вот уже вечером в наш постоялый двор пришли три рыцаря-игрока, которые ранее уже срисовали меня и решили, что наши дела касаются именно их. С грохотом дорогого железа доспехов эта тройка подошла к нашему столу. «Вы какого черта сюда демонолога припёрли?» Вполне натурально зашипел один из троих, очевидно, лидер. «А что, чешется что-то?» Косо посмотрел на него Дима. «Вы бы шли отсюда, господа. Мы тут с официальным разрешением от градоначальника». «Ты что, с дуба упал? Это нечисть, это те, из-за которых нас вырезали в первый месяц!» Взорвался все тот же болтливый латник. «Его надо вообще грохнуть! Если у тебя ко мне претензии, то мы можем выйти за ворота!» Коротко ответил я, продолжая собирать связанными руками вилочкой кусочки своей трапезы из колена ягнёнка с картофельной пюрешкой. «Значит, так и будет!» — выпрямился паладин. «Едва ты нос свой высунешь из города, мы с тобой увидимся!» Он хотел отвернуться, но неожиданно повернулся и плюнул в мою тарелку с остатками продовольствия. А так как я не часто питаюсь как нормальный человек, меня это расстроило. Я сорвался с места и, выставив обе руки перед собой, коротко бросил: «Ресага де Лагатим!» Паладина в момент оторвала от пола потоком магического ветра и запустила через весь зал таверны, собирая по пути столы и стулья, нерасторопных посетителей и, кажется, одного официанта с парой кружек какого-то напитка. Двоих его товарищей магия коснулась лишь по касательной, ну и этого было достаточно, чтобы они попадали на пол. Дима тут же схватил меня за плечи и усадил на стул. Ну, я и оттуда себе показал, схватив тарелку, метув ее в дальний угол. И что самое смешное, попал даже со связанными руками. Глиняная посуда влетела в щеку поднимающегося латника и разбилась вместе с его носом, из которого тонкой струйкой потекла кровь. «Стас!» — рявкнул Дмитрий. «Успокойся!» Я отпихнулся от стола и отъехал на стуле к стене. Закинул ногу на ногу и руки бы скрестил, но, увы, связаны они, поэтому просто закинул их за голову. Паладины вышли из помещения, но, похоже, они сделали, что хотели. Редкие гости и сам хозяин трактира попросил нас покинуть честное заведение, где мы устроили разруху. И, как ни странно, но после этого нам нигде не давали приюта. Димка рвал и метал, ругался и грозил карами лесными, но меня в этом не обвинял, за что ему отдельное спасибо. Мы встречали еще игроков, что, видимо, знали про меня, и стремились поглазеть. И все было бы до лампочки, но приют нам тут уже не найти, как и еды с торговцами. Градоначальник встретил нас около небольшого парка и сказал просто: «Или я покину город, или мы все». И меня друзья не оставили. Мы покинули город уже под покровом яркой звездной россыпи. «Ладно, мирское, прорвемся», — успокаивал нас всех Дима. «Да и город мне этот не понравился. Лошадь у них одна почти 150 золотых. Они совсем охренели». «Думаю, нам надо найти место для ночлега», — вставила свое мнение Лена. «Девочки, может, вы в город вернетесь? Вас пропустят, и вы отдохнете, помоетесь, как хотели», — предложил я, сбрасывая путы. «Стас, ну черт тебя на кую! Ну ты чего её опять на землю-то бросил?» — пожаловался друид, поднимая веревку. «Уже нет времени что-то менять», — жестко сказал я, смотря в сторону ворот. «За мной пришли. Лена, Джесс, уходите. Дима, уведи их». «Сейчас, ага, разбежался», — уперев руки в бока, ответил мне друид. «Девочки, уходите в сторону, они вас не должны тронуть». Но они замотали головами, и уже случилось нечто. Вдруг Дима открыл рот и выдал такой медвежий рев, что даже у меня мурашки по коже пробежались. Девочки медленно отошли, но недалеко. «Ладно, Стасямба, пришло время размять косточки». Он вынул из сумки липкую субстанцию и сжал ее в кулаке. «Духи леса, взываю!» Просипел он, и вокруг нас пронеслись тысячи зеленых огоньков, как от елочной гирлянды, медленно перегорающей гирлянды. Хиты и броня в секунду увеличились, да и состояние в целом улучшилось. Сон отошел в сторону. Из моей куртки вылез шарик и поднял пару лапок перед собой. Видать, и ему баф достался. Я взял его и усадил на землю. «Защищай девочек, за меня не беспокойся», — сказал я мелкому пауку. Тот не спорил и не рассуждал. Повернулся и побежал к девочкам. Ну, как завизжат, значит, он до них добежал. Затем я возвел воздушные огненные щиты. Взял у Димы кривой меч. «Их пятеро», — сказал Дима, начиная свою трансформацию. «Не страшнее одной гидры», — добавил я. «Да, я тоже думал, что это халява», — отвечал мне уже бурый Мишка. И они подошли и даже что-то говорили, но все их речи закончились, когда между нами разверзлась пентаграмма вызова, и на свет не вылез завтрак. В этот момент я и понял, что такое паладин и чем он отличается от рыцаря – магией. Первый паладин с жидкой бородкой под шлемом резво бросился ко мне, выставляя перед собой свое длинное копье. Он даже щита моего не коснулся, но это ему было не нужно. Он резко дернул оружие вверх, и я взлетел, словно прикованный к нему. Сомнительный такой аттракцион. Меня начало переворачивать, а значит, скоро будет падение на голову. Успел повернуться в полете, но только для того, чтобы другой паладин бросился на меня с длинным мечом и щитом. Я ожидаемо ударился о землю. Щит принял первые удары мечника, а затем раздался рев завтрака, который, очевидно, решил быть полезным и сам удумал напасть на ближайшую цель. Грозный медведь тоже схлестнулся с кем-то за моей спиной. Рядом появился еще один паладин, вооруженный палицей. Они не говорили, как правильные злодеи. Они просто хотели меня убить. Быстро и незамысловато. Вот только я не разделял их желаний. Видите ли, хотел очень жить. Я не обещал высшим сущностям, что если они меня спасут, то я буду жить правильно, перестану убивать и представлять вечерами Лену и Джесса голыми и занятыми. Я знал, что помочь мне некому. Надо надеяться на себя. Пока щит отживал последние мгновения, я выставил обе руки в стороны и прочел заклинание пламени. Дуплет двух вспышек накинулся на пассивные щиты паладинов, немедленно отпрянувших от меня, давая секунды на сбор с мыслями. Поднялся, увидел приближающегося копьеноса и добавил ему со всей своей широты души ветра силы, сложив это заклинание максимум своей злости. Не знаю, был ли у него щит и смягчил ли он хоть немного удар, но неудачник отлетел высоко вместе со своим оружием. Завтрак завыл, как подстреленный, и произнес жуткую словесную коновесь, после чего от него концентрическими кругами начали расходиться огненные волны. Я открыл меню и с удовольствием обнаружил, что система успела услышать слова заклинания, и оно теперь мне было доступно. Кольца огня первого уровня. Но ничего, качать новенькие заклинания я умею. Со стороны снова появился злой паладин, выкрикнувший что-то неразборчивое, не предназначенное для моего класса. Воздушный щит при этом вздрогнул и растаял, словно дымок ветерком унесло. Меч был уже над головой моего противника, и его я встретил своим клинком. Звон стали, сила против силы. Время доставать козыри. Я с силой двинул мечника своим огненным щитом, обжег его голую руку, резко дернул кистью и, развернувшись, полоснул воздух в том месте, где только что стоял игрок. Он отпрыгнул, как сотни раз до этого делал обед. «Рессака делагатим!» И очередное тело отлетает в сторону горящей травы до дерущегося демона и паладина. У меня остался еще один противник. Развернулся, выставил руку и принял палицу на огненный щит. Искры пламени полетели от магической защиты, а от оружия паладина, словно кислота, полетели белесые брызги, которые начали попадать на мою одежду и больно обжигать мое тело. Я расслабил ноги, позволяя паладину завалить меня на землю. Он этого явно не ожидал и постарался отпрянуть, но я уже уперся спиной в траву и, поджав ноги, нанес сокрушительный удар ему по яйцам. Латник отступил, и я вновь взялся за старое. «Рессага де лагатим! Пиу! Счастливого полета, евнух!» — плюнул я вслед улетающему игроку. Не знаю, кто в этом виноват, я или завтрак, который не заинтересовался вторым персонажем. Но, тем не менее, мечник налетел на меня со спины и буквально пронзил мне спину острым клинком, Жало стального меча показалось у меня из живота, полилась кровь. Все вокруг моего поля зрения замигало багровыми всполохами, но я все еще был жив. Спасибо бафу от Димы. Собрав всю волю в кулак, я дернулся назад, прогоняя сталь еще дальше в свое тело. И когда моя голова оказалась около озлобленной головы паладина, я вцепился в его кадык своими зубами. Игрок забыл и про меч, и про игровую механику. Боль и страх такого близкого контакта полностью затуманили его рассудок. Впрочем, как его за это судить? Отпустив оружие, он оттолкнул меня от себя, чем я и воспользовался. «Ресага де логотим», — хрипло проговорил я окровавленным ртом и указал двумя пальцами направление удара. Миг, и голова паладина с хрустом отрывается от тела и уносится вдаль, в то время как тело продолжало еще стоять полсекунды. Дальше я, не вынимая меча из своей спины, вынул из сумки флакон с эликсиром и выпил его, подняв свои хиты до приемлемого значения. Уже после этого я мучительно вытаскивал из себя острый клинок, теряя проценты жизни от каждого пройденного сталью сантиметра. Когда же я, наконец, закончил и повесил второй меч на поясе, то увидел ужасающую картину прошедшего боя. Завтрак стоял почти на коленях и просто молча истекал кровью, сочившейся почти изо всех его конечностей. Прямо под его руками лежал окровавленный кусок мяса в помятых и почерневших доспехах. Чуть левее, практически в таком же виде, сидел Дима и выпускал изо рта слабое облачко пара. Местами в этой ночи все еще горели редкие островки травы, и при этом была гнетущая тишина. Запустив руку в сумку, я вынул последние два эликсира и направился к Диме. Подошел. Он сидел пронзённый через шею мечом и боялся пошевелиться. Скосил на меня усталый, но все же чуть смешливый взгляд. Я аккуратно влил ему в рот оба эликсира, после чего вырвал клинок из горла товарища. Хиты медведя вновь просили, но уже не так критично. «Спасибо». Еле выдавил он и показал небольшой когтистый палец, которого вроде бы у медведя быть не должно. И повернулся на звуки бегущих к нам. Ей-богу, я был готов отправить девочек в полет, он успел одернуть себя. Джесс налетела на большого мишку и, аккуратно обняв, стала целовать его шерсть, роняя слезы, осмотрела его раны, а затем, когда Дима потерял сознание, поднялась. Видимо, его хорошо кританули. Затем в ней что-то изменилось. Она повернулась ко мне, злая, зарёванная и мрачная, как ведьма, с растрёпанными ветрами волосами с отблесками от горящей травы на лице, где уже местами виднелась Димкина кровь. «Это все из-за тебя!» Сорвалась она на крик на последнем слове, а затем кинула в меня камень, который, очевидно, подняла, когда обнимала медведя, что медленно превращался обратно в человека. Камень прилетел мне точно под левый глаз. Я этого никак не ожидал, а потому и дернулся от боли, приложил грязную руку к лицу. «Уходи! Уходи куда угодно! Оставь нас в покое! Все зло только из-за тебя!» Она снова наклонилась и ухватила камень. Я же, как уличная собака, испугался этого действия и отступил. Вот вам и доверие в коллективе. Лодка, где все мы плыли, стала тесной для всех нас, и меня решили из нее выкинуть. «Джессика, прекрати, он не виноват!» Вступилась за меня Лена и встала между нами. «А кто? Кто, Лена? Если бы не он!» Они начали ругаться и спорить, в то время как я снова отступил и скрылся от их взора в ночном сумраке. Нет, я не считаю, что она совсем уж не права, но все же надо было иметь в себе хоть толику уважения ко всему, что было ранее. Мои глаза видели все лучше, чем днём, когда мешает яркий свет, а вот простые смертные меня уже не видели. Две девушки, что были с нами, Дима, который едва не умер в этом бою, пытаясь прикрыть меня как товарища. Я допускаю, может, Джесс и права, может, все злое из-за меня. Я повернулся и, наклонившись, опустил руку в горящую траву. Достал из пламени эликсир и выпил его, пока он еще был горячим. Девушки все еще решали, кто виноват, а кто прав. Я же подошел к умирающему завтраку. «Ты молодец. Хорошо держался». Спокойно подвел я итог боя. «Ты, владыка, прозрел. Я вижу это в тебе». Он харкнул на тело паладина своей темной ядовитой кровью, отчего аромата вокруг прибавилось. «Я не смогу пойти с тобой сейчас. Призови меня позже. Ты хороший воин, я это увидел. Я буду служить под твоим началом». «Я призову». Коротко бросил я и взмахнул клинком, что совсем недавно торчал из моего тела, и отделил голову демона от его тела. Уверен, он поймет. Во всяком случае, я сделаю его смерть быстрой. Повернувшись, я снова посмотрел на Диму, лежащего на траве, и Джессику, что буквально припала к нему и слушала его сердце. а затем заметил Лену, стоящую в напряженной позе, всматривающуюся в темноту. Она не могла меня разглядеть. «Так, наверное, будет лучше для всех», — решил я для самого себя и повернулся в сторону леса по направлению к центру материка.